из цикла «Радостный путник». Светлая горница моя пещера, мысли птицы ручные, журавли да аисты, песни мои веселые акафисты, любовь всегдашняя моя вера. Приходите ко мне, кто смутен, кто весел, кто обрел, кто потерял кольцо обручальное, чтобы бремя ваше, светлое и печальное, я как одежу на гвоздик повесил. Над горем улыбнемся, над счастьем поплачем. Нетрудно акафистов легких чтение, само приходит отрадное излечение в комнате, озаренной солнцем не горячим. Высоко окошко над любовью и тлением, страсть и печаль, как воск от огня, смягчаются. Новые дороги всегда весенние чаются, простясь с тяжелым темным томлением.